Глава 44. Привычка как способ удержания мужчин возле себя или кое-что о пользе быта. Привычка – это да. Это тот рычаг, с помощью которого можно сподвигнуть на пожизненную семейную жизнь любого мужчину. Привычка может стать первоосновой семейного счастья, подменив собой угасающую любовь, и может в корне изменить характер участвующих в браке сторон, вплоть до превращения ловеласов в домоседов. Это я вам точно говорю, потому что не я говорю, а народ. В новой, не вошедшей в словарь Даля, поговорке насчет привычки, которая вторая натура. Ах, вам недостаточно уличных авторитетов? Тогда сошлюсь на великого классика, утверждавшего, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Чувствуете? Замена! То есть была любовь, а стала привычка, в хорошем смысле этого слова, в смысле выработанных по рецептам академика Павлова условных рефлексов. В первую очередь в отношении вас, того, как вы двигаетесь, говорите, смотрите, смеетесь, как пахнете после ванны, как гладите мужа по голове, как спите с ним, о чем я подробно расскажу чуть позже. Живя с вами, он не замечает всех этих ваших движений и интонаций голоса, но неизбежно ассоциирует их с доставленным ему удовольствием. На кухне или в постели, то есть происходит все то же самое, что у подопытных дворняжек. Он слышит ваш голосок: «Милый, иди скорее кушать», и тут же получает вкусный пирожок. Кстати, пирожки по субботам – это тоже привычка. Именно к таким, какие печете вы, потому что за много лет он привык к их вкусу. Пусть даже они не самые лучшие, но это как с мамиными пельменями и борщами, которые в гостях какие-то не такие, хотя делались по одной и той же рецептуре, потому что привычка-с. Внутренний интерьер квартиры и вещи, разложенные особым порядком по отведенным им местам, тоже становится рефлексом, которому хочется следовать. Ну, потому что 10 лет укладывал носки именно на эту полку, и если укладывать на другую в другом доме, то как-то неуютно, потому что не так привык. Один мой приятель, ушедший в другую семью, жаловался мне, что его новая женщина в быту совершенно необучаема, что постоянно перекладывает его вещи так, что их невозможно найти, что в доме царит форменный бардак и разруха. Да не бардак, просто другой порядок, совсем другой, к которому он не привык, который они создавали совместно с прошлой женой, а нынешняя его жена создавала свой с предыдущим своим мужем, отчего их так трудно совместить. Статистика утверждает, что если у мужчины, ушедшего из семьи, не сложилась жизнь с новой женой, он в большинстве своем возвращается к старой, наверное, из-за привычек, которые стали второй натурой, а может, уже первой. Культивируйте в своем муже привычки к вам, к детям, к дому, еде, сексу, совместному досугу и совместным увлечениям, ко всему тому, что включает в себя понятие «семья», и тогда ваш муж останется при вас. Ведь мы рабы своих привычек и тех людей, что нам их обеспечивают.